Глава 28. Кубинка. Шансов нет. Профессор весь день провел в штабе, обсуждая со Зверевым и его заместителем что-то важное, вникать в детали чего Сергей не стал. Сам он с утра отправился к местному заму по тылу, здоровенному, подтянутому капитану с лицом вечного недовольства, который заведовал складом и вещевым обеспечением. Но прежде чем попасть внутрь вещевого склада, пришлось пройти через арсенал. Там, у массивной двери с несколькими замками, стоял грозный прапорщик с квадратной челюстью и холодным взглядом. Он молча смерил Сергея с ног до головы, будто взвешивая, стоит ли вообще его пропускать. Лишь после короткого кивка в сторону зампотыла пропустил дальше. Выданную форму пришлось долго подгонять под себя, укоротить крепление разгрузки, подтянуть ремень брюк, поправить лямки бронежилета. Потом взял автомат, новый, еще пахнущий консервационной смазкой. Разобрал его прямо в оружейке, тщательно вычистил все до блеска, снарядил магазины и аккуратно уложил их в подсумки. К вечеру, когда над кубинкой уже тянуло прохладой, у них с профессором была запланирована баня. Сергей как раз проверял, все ли собрал, когда дверь распахнулась и внутрь запыхавшись, влетел связист дневальный. «Кошмар! В штаб! Срочно!» Сергей бросил взгляд на часы, понимая, что вечер, похоже, уже пошел под откос. В штабе его встретил Мартын. «Пойдем со мной, сам все увидишь», — сказал он коротко и без лишних объяснений. Они спустились по узкой бетонной лестнице в подвал штабного здания. Там за массивной металлической дверью находилась оборудованная комната для допросов. От остальной части зала ее отделяло тонированное, но прозрачное с этой стороны стекло. У стекла стояли Зверев и его заместитель. «Это...» Зверев кивнул в сторону комнаты за стеклом. «По твою душу. Сегодня в обед наши перехватили ДРГ Фаизовскую. Двое живы. Почти». Сергей подошел ближе. За стеклом, прямо на столе, полулежал боевик. Там, где должна была быть кисть правой руки, заканчивался окровавленный обрубок, грубо перетянутый ремнем. На голом торсе, покрытом татуировками, тянулся поперек груди свежий бинт. Рядом с ним стоял невысокий мужчина в военной форме. Он задавал вопросы тихим, но настойчивым голосом. «Потому что он рассказал», — сказал Зверев, не отрывая взгляда от сцены. «Послезавтра на кубинку будет нападение. Похоже, Абу Фаиза как-то взяли под свое мутанты. И теперь они собираются напасть вместе». Зверев потянулся к микрофону, включил его и, глядя в комнату, приказал. «Продолжайте». «Сколько человек у Абу Фаиза?» – спросил дознаватель. Его голос был тихим, но в нем слышалась сталь. Боевик сглотнул, с трудом поднял глаза. «Отряд завтра вечером вернется. И будет 1500». Прохрипел он, чуть приподнявшись на локте и тут же поморщившись от боли. «А мутантов сколько?» Продолжил дознаватель, не повышая голоса. «Этого я не знаю». Боевик отвел взгляд, будто пытался отгородиться от самого воспоминания. «Но там одного хватит. Его доктором зовут. Он любую базу в одиночку захватит». При этих словах лицо боевика исказило гримаса отвращения и страха, смешанных так, что было трудно понять, чего в нем больше. «Кто инициировал нападение на нас?» Продолжил дознаватель после короткой паузы, внимательно следя за выражением лица пленного. «Доктор». Боевик тяжело вздохнул. «Утром приехал. Сжег мозги четверым. Один мертвый. Зам Абу. После его приезда все и началось. Он Абу Фаиза, да и всех нас, за яйца держит». Было видно, что каждое слово дается ему с усилием. Губы пересохли, голос становился сиплым, а взгляд периодически уходил в сторону, будто он проверял, не слушает ли их сам доктор даже здесь. «Дай ему часик отлежаться, потом продолжишь», — коротко распорядился Зверев, склонившись к микрофону. Он бросил взгляд на всех в комнате и добавил: «Все ко мне в кабинет. Сергей, ты тоже». Развернувшись, Зверев уверенно зашагал к выходу, не оборачиваясь, и шаги его гулко отдавались в бетонных стенах подвала. Как только дверь кабинета закрылась, Зверев повернулся к своему заместителю. «Отправить группу в Высоковск. О всех перемещениях докладывать лично мне», — сказал он коротко. Заместитель кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. В помещении воцарилась тишина, нарушаемая только тиканьем настенных часов. «Шансов противостоять у нас нет», — произнес Зверев, и в его голосе, несмотря на тяжесть слов, звучала твердая решимость. «Как только завтра вернется отряд бандитов, мы их уничтожим. Прямо там, в Высоковске. Необходимые ресурсы у нас есть». Он сделал паузу, медленно провел ладонью по столу, будто расставлял на невидимой карте фигуры. «Но есть вторая проблема. Что будем делать с мутантами? К ним так просто не подобраться». Полковник поднял глаза, задержав взгляд на профессоре, потом перевел его на Сергея. «Слушаю ваши варианты».